Паули и Стюарту Херман с любовью. Вчера, сегодня и завтра. Джузеппини Сугарони Петтинелли. Подлинной героине, единственной и неповторимой. Пролог. Однажды осенним вечером 1916 года в одном из имений благородной семьи Черторыйских в окрестностях Кракова граф Антоний Черторыйский убил молодую баронессу, свою возлюбленную. Затем он обратил пистолет против себя. У графа остались жена, графиня Валенская, и двухлетняя дочь Анжелика. Через 14 лет графиня Валенская пригласила племянника Черторыйского и его друга из Варшавской школы-интерната провести часть летних каникул в их краковском дворце. Другом был молодой барон по имени Петр Друцкий. В то время ни графиня Валенская, ни ее племянник не знали, что Друцкий являлся братом возлюбленной Антония Черторыйского. У 16-летней дочери графини Анжелики случился тайный роман с Друцким, от которого остался ребенок. Когда выяснилось родство Друцкого, графиня Валенская, которая презирала мужа за слабость и стыдилась предательства, поклялась, что ни один ребенок, принадлежащий по крови к этой, по ее мнению, незнатной семье, не будет ею признан своим внуком. Анжелика, которая глубоко любила Друцкого, отказалась прервать беременность. Не желая расстраивать свою дочь в ее деликатном физиологическом состоянии, графиня Валенская скрыла от нее намерение отдать ребенка. Когда дочери Анжелики, девочка родилась с серьезным пороком сердца, исполнилось 5 месяцев, графиня отправилась в католический монастырь близ города Монпелье на юге Франции. Там она оставила ребенка и значительную сумму денег, чтобы девочка выросла под опекой местной курии. Графиня была убеждена в правомерности предпринятых шагов и с достоинством несла свой крест.